Где уж тут думать о старости? Преклонный возраст нередко делает ученых тщеславными. Рональд Росс в последней четверть века своей жизни занят по существу тем, что собирает урожай мирового признания. Присуждение почетных степеней сменяется банкетами, банкеты – поездками по странам мира. Соединенные Штаты, Греция, Германия, Болгария, Сербия, Турция, Россия, 1912-й, остров Маврикия, Испания, Египет – вот лишь неполный список мест, где великий ученый побывал в качестве почетного гостя, где принимал дипломы, ордена и иные знаки благоволения человечества. Исаев избежал старческой любви к побрякушкам. После 60-ти он оставался таким же резким в отношениях с коллегами и таким же трудолюбивым, как прежде. Тщеславия не было и в помине. Известный московский академик, раздосадованный выпадами Леонида Михайловича против какой-то научной рукописи, попытался исправить самаркандского бунтовщика с помощью очередного почетного звания. «Я договорился с институтом и Министерством здравоохранения. Вас надо выставить в действительные члены Академии медицинских наук СССР. Тогда вы перестанете брюзжать», — написал москвич провинциальному коллеге. Примечание. Письмо действительного члена АМН СССР Иосифа Абрамовича Кассирского профессору Исаеву Леониду Михайловичу от 28.08.1959 года. Подлинник. Кандидатура паразитолога из Самарканда действительно была выставлена на очередных выборах в АМН СССР, но академики предпочли Исаеву другого кандидата. Их трудно обвинить в несправедливости. Ученые исходили из столь же старого, сколь и разумного правила. Высший ареопаг медицины надлежит выбирать исследователей, зарекомендовавших себя значительными печатными трудами и большой научной школой. Для большинства присутствующих профессор Исаев по-прежнему оставался лишь автором 4 десятков журнальных статей и учителем, не воспитавшим ни одного ученика. Результаты выборов не лишили Леонида Михайловича покоя, не расстроили и не обидели его. В то время как в Москве, Ташкенте и Самарканде десятки людей чувствовали себя оскорбленными небрежением, которое академия выразила замечательному паразитологу, сам виновник тревог сохранил полное спокойствие. Он захвачен другими заботами, другими переживаниями. Какими же? В августе 1962 года Леонид Михайлович пишет из Самарканда в Москву. «Вернулся из Бухары и снова через неделю еду туда. Кого что притягивает в этот край? Почти 1000 лет назад Саманид Наср выехал из Бухары в Мерв и там задержался. Придворные стали скучать по своим садам, женам и детям. Никто не решался сказать эмиру, что пора возвращаться. Однажды утром, когда Наср был на веселе, поэт Рудаки, которого придворные уговорили помочь им, стал петь восхваление Бухаре. «Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит. Чар яр моей желанной к нам доносит». Примечание. Мульян или Мулион – арык в окрестностях Бухары, на берегах которого бухарские эмиры построили дворец и разбили огромный сад. Рудаки вызвал у Насра такую тоску, что он сошел с трона без сапог, вздел ноги в стремена оседланного коня и направился в Бухару. Историки сообщают, что шаровары и сапоги ему доставили в Баруту через 2 фарсанга, 15 километров. Там он обулся и не выпускал поводья из рук до самой Бухары. «Конечно, я еду в Бухару, надев ботинки и не забыв надеть брюки. И влекут меня туда не чары возлюбленной, а ненависть». Следующие 8 страниц Исаевского письма посвящены предмету его ненависти – гельминтам. Эти твари, циркулирующие между почвой и организмом человека, вызывают неисчислимые страдания миллионов людей. Одних только жертв аскариды в нашей стране – 50 миллионов. Примечание. Цифры эти относятся к середине 50-х годов. Письмо адресовано профессору Н.Н. Духаниной. У зараженных резко падает трудоспособность, больные дети плохо учатся. Гельминты могут провоцировать и другие заболевания, а порой даже смерть. Исаеву ненавистна тайная война паразитов против человека, но главный запал свой он направляет не на червей, а на тех людей, которые, по его мнению, мешают полностью искоренить заразу. Этот спор начался осенью 1957 года. Во время научной конференции в Самарканде директор института заявил, что аскаридоз в Советском Союзе можно уничтожить раз и навсегда, и времени на это потребуется не так уж много. План Исаева выглядел довольно убедительно. Аскарида живет в теле больного около года. Человек загрязняет почву яйцами гельминта. Но в земле эта нечисть тоже способна существовать не более 2 лет. Если медики, вооруженные новым нетоксическим и очень активным препаратом пиперазином, несколько раз в течение 24 месяцев изгонят паразитов из тела всех больных, то аскаридоз исчезнет с лица советской земли так же, как когда-то исчезла решта. Не все тогда согласились с Исаевым, но через год он выступил на еще более широком и представительном форуме в Ташкенте и во всех деталях доложил разработанную им тактику и стратегию предстоящей борьбы. Надо обрушить главный удар не на очаги аскаридоза вообще, поселки, кишлаки, а на так называемые микроочаги, на каждый отдельный крестьянский двор, на дом, где болеет несколько человек, и почва особенно загрязнена яйцами глистов. Уничтожить микроочаг, оздоровить всех членов семьи – вот главная цель медиков. Оздоравливая двор за двором, кишлак за кишлаком, можно изгнать аскарид повсеместно. Через 5 лет аскаридоз в Узбекистане станет термином историческим, а через 7-10 лет от ненавистного гельминта избавится вся страна. Страстный оратор, готовый четко и резонно ответить на любое возражение, Исаев увлек за собой некоторых паразитологов. О самаркандском почине заговорили как о событии выдающемся. Патриарх гельминтологии академик Константин Иванович Скрябин прислал Леониду Михайловичу специальное послание. «Я всегда был поклонником вашего паразитологического энтузиазма, вашего образа мышления. Ваша работа по девастации решты в СССР является таким гармоничным сочетанием теоретической мысли и комплексом практических манипуляций, которое заставляет меня широко пропагандировать ваши работы как в СССР, так и за рубежом. Сейчас мне чрезвычайно приятно, что ваш талант и энергия используются для борьбы с гельминтозами.